Когда утром Ребус приехал в участок, у стола его ждал один из гражданских служащих полиции с картонной коробкой для документов в руках. Открыв крышку, Ребус заглянул внутрь. Коробка оказалась наполовину пустой. Вытащив лежавшую сверху папку, он прочел отпечатанную на машинке наклейку. «Пола Дженнифер Джиринг, рожденная Матьюсон». Родилась 10 апреля 1950 года, умерла 6 июля 1977 года. Это было досье утопленницы из Нерна. Ребус сел, придвинул стул поближе к столу и начал читать. Минут через 20, когда он делал в большом линованном блокноте вторую запись, появилась Элейн Уайли. «Прошу прощения за опоздание», — сказала она, снимая куртку. — Видно, наши понятия о том, когда на самом деле начинается рабочий день, расходятся, — ответил Ребус. Элин вспомнила свои вчерашние слова и покраснела, но, поглядев на Ребуса, увидела на его лице улыбку. — Что это у тебя? — спросила она. — Наши друзья на севере сработали оперативно, — сказал он. — Это Поджиринг? — Ребус кивнул. — Ей было 27. Замуж вышла в 23. Муж работал на нефтедобывающей платформе в Северном море. Очаровательный домик в пригороде, детей нет. Подрабатывала в газетном киоске. Скорее всего, просто от скуки, а не ради заработка. Наверное, ей нравилось общаться с людьми. Элен Уайли остановилась напротив его стола. — А версия насилия исключена? Ребус постучал пальцем по своим записям. Никто так и не смог удовлетворительно объяснить происшедшее. Депрессией она не страдала. К сожалению, следствию так и не удалось установить, в каком месте побережья она вошла в воду. Отчет судмедэкспертизы? Вот он, подшит к делу. Будь добра, позвони профессору Девлину и спроси, когда он сможет уделить нам пару часов своего драгоценного времени. Профессору Девлину? Именно с ним я случайно столкнулся, когда вчера днем вышел на перерыв. Профессор был так любезен, что согласился просмотреть наши отчеты о вскрытиях. О подлинных обстоятельствах, при которых Дональд Девлин вызвался им помочь, равно как о том, что Гейтс и Керт ему отказали, Ребус распространяться не стал. «Его телефон должен быть в деле», — добавил Ребус. «Он живет в одном доме с Филиппой Бальфур». «Я знаю». «Ты уже видел утренние газеты, нет?» Эллен достала из сумочки свежий номер «Пост» и раскрыла на второй странице. Там был опубликован фоторобот человека, которого Дональд Девлин видел перед домом незадолго до исчезновения Филиппы. «Да, это может быть кто угодно», — Ребус вздохнул. Эллен кивнула. У мужчин на рисунке были короткие темные волосы, прямой нос, прищуренные глаза и тонкие губы. «Похоже, мы в тупике», — заметила она. Ребус кивнул. «Передать прессе фоторобот столь общего плана, и в самом деле можно было только от отчаяния. Давай звони Девлину», — сказал он. «Слушаю, сэр». Забрав у Ребуса газету, Эллен села за свободный стол и слегка тряхнула головой, словно приводя в порядок мысли. Затем она взяла за телефон, готовясь сделать первый за сегодняшний день звонок. Ребус вернулся к чтению своих бумаг, но занимался этим только до тех пор, пока ему не бросилась в глаза фамилия офицера полиции, расследовавшего Нернское дело. Это был инспектор Уотсон, фермер Уотсон. — Извините за беспокойство, сэр, но мне... Широко улыбаясь, фермер Уотсон хлопнул Ребуса по спине. — Ты больше не должен говорить мне, сэр, Джон. Уотсон жестом пригласил Ребуса войти. Дом Уотсона стоял на южном берегу обводного канала и в полном соответствии с прозвищем своего обладателя походил на перестроенную ферму. Стены блистали свежей бледно-салатовой краской. Мебель 50-х и 60-х годов держалась молодцом. Стена кухни была разобрана, так что от гостиной ее отделяли теперь только стол-стойка и обеденный стол. Он сверкал. Рабочие поверхности в кухне тоже были тщательно вытерты. На плите не виднелось ни единого пятнышка, а в мойке не громоздилась оставшаяся от завтрака посуда. — Как ты насчет кофе? — спросил Отсон. — Я бы выпил чашечку, если вас не затруднит. Отсон ухмыльнулся. — Признайся, Джон, кофе моего приготовления тебя всегда немножечко пугал, не так ли? — Ну, под конец у вас стало почти получаться. Садись, пока я быстро. Но Ребус не стал садиться. Вместо этого он с интересом огляделся по сторонам. У стены стояли две горки с фарфором и безделушками. На стене висели семейные фотографии в рамках. Среди них Ребус узнал несколько снимков, которые до недавнего времени украшали кабинет фермера в Сент-Леонарде. Палас был недавно вычищен. На зеркале и телевизоре не наблюдалось никаких следов пыли. Высокие французские окна глядели в небольшой сад, упиравшийся в крутой травянистый склон. — Горничная приходила? — спросил он. Фермер Уотсон снова ухмыльнулся и поставил чайный поднос на стойку. — Мне нравится самому хлопотать по хозяйству, — сказал он. — С тех пор, как умерла Арлин, я все делаю сам. Ребус повернулся и снова посмотрел на фотографии на стене. Уотсон и его жена на чьей-то свадьбе. Вот на каком-то тропическом берегу в окружении пальм с внуками. Почти на всех снимках фермер улыбался во весь рот. Его жена производила впечатление натуры более сдержанной. Она была на голову ниже своего мужа и весила, по крайней мере, вдвое меньше. Умерла она несколько лет назад. — Верно, Джон, — сказал Уотсон, перехватив его взгляд. — Я делаю это и в память о ней тоже. Ребус кивнул. Неприятие потери. Должно быть, — подумал он, — платье Арлин все еще висят в шкафу, а украшения лежат в шкатулке под зеркалом в спальне. — Как там Джилл справляется? — Ребус сделал несколько шагов в кухне. — На мой взгляд, иногда ее немножко заносит, — сказал он. Сначала она велела мне показаться врачу, потом посадила в лужу Эллен Уайли. Да, я видел эту злосчастную пресс-конференцию. — проговорил Уотсон, в последний раз убедившись, что на подносе есть все необходимое. — Она просто-напросто не дала Эллен времени, чтобы встать на ноги. — Причем сделала это намеренно, — вставил Ребус. — Возможно, — согласился Уотсон. — Порой нам вас очень не хватает, сэр. Ребус сделал ударение на последнем слове, и Уотсон улыбнулся. — Спасибо на добром слове, Джон. Он повернулся к чайнику, который как раз начал закипать. — И все же я почему-то уверен, что ты заглянул ко мне, не только потому, что соскочился. Не так ли? — Нет, сэр. — Речь идет о деле, которое вы когда-то расследовали. Утопленница в Нерне, если помните. — В Нерне? — Уотсон удивленно приподнял бровь. — Ведь это было лет 20 назад, а может и больше. Тогда как раз перевелся из Западного Лотиана в Инвернес. Как бы там ни было, но этот случай расследовали вы. Уотсон задумался. — Ну да, — сказал он наконец и кивнул. — Как бишь ее звали? — Пола Джиринг. — Да, Пола Джиринг, точно. Он щелкнул пальцами, а, очевидно, ему не хотелось произвести впечатление забывчивого старика. — Но ведь дело давно закрыто, не так ли? — Я в этом не совсем уверен, сэр, — сказал Ребус, глядя, как Уотсон наливает кипяток в заварной чайник. — Давай-ка отнесемся это в гостиную, — предложил фермер, — и ты мне во всем подробненько расскажешь. И Ребус рассказал все с самого начала. О найденном в Фолзе гробике с куклой внутри, о похожих гробах с трона Артура, о серии таинственных исчезновений и утоплений, происшедших между 72-м и 95-м годами. Газетные вырезки он захватил с собой, и Уотсон, нацепив на нос очки, внимательно прочел их с первой до последней строчки. — О кукле с Нернского пляжа я даже не знал, — сказал он. — Впрочем, когда ее нашли, я уже вернулся в Инвернес. Смерть Джиринг выглядела простой и ясной, и я закрыл дело чистой совестью. В те времена никто и не мог связать ее смерть со странной находкой. Ребус немного помолчал и добавил. Джилл вообще не уверена, что эта связь существует. Фермер Уотсон кивнул. Она думает прежде всего о том, как это будет выглядеть в суде. Согласись, что пока все у тебя — это домыслы и догадки. Я знаю, но... С другой стороны... Уотсон откинулся на спинку дивана. С другой стороны, ты прав. Если это и совпадение, то более чем странное. Ребус немного расслабился. Уотсон заметил это и подмигнул. Не повезло тебе, Джон. Я успел уйти в отставку, прежде чем ты убедил меня, что наткнулся на что-то важное. Может быть, вы переговорите с Джилл и попробуете ее убедить. Уотсон покачал головой. Не уверен, что она захочет меня выслушать. Она теперь начальник, а я простой пенсионер, никчемный и бесполезный. Не приведняйтесь. Уотсон посмотрел на него. Ты же знаешь, что это правда, Джон. Напрасно ты тратишь силы, убеждая в своей правоте старика, который сидит дома в домашних тапочках. Джилл Темплер, вот кого тебе надо уговаривать. Никакой вы не старик. Всего лишь лет на 10 постарше меня. Когда тебе будет 60, Джон, а я от души надеюсь, что ты до этого доживешь, ты сам тогда поймешь, какая разница между 50-летним и 60-летним мужчиной. Кстати, о возрасте. Может показаться врачу не такая уж плохая идея, а? Даже если я заранее знаю, что он мне скажет. Ребус одним глотком допил свой чай. Уотсон снова поднес глазам вырезку об утопленнице из Нерна. — Что ты от меня хочешь? — спросил он напрямик. — Вы сказали, что закрыли дело с чистой совестью. Но теперь, когда вы знаете больше, чем знали тогда, может быть, вы припомните? Вас ничего не смущало? Может быть, были какие-то нестыковки, странности, может быть, самые незначительные? Ребус немного помолчал и добавил. Кроме того, я хотел спросить, не знаете ли вы, куда могла деваться кукла? Но ведь о кукле я впервые услышал сегодня, услышал от тебя, — Ребус кивнул. Ты хочешь собрать все 5 кукол? — догадался Уотсон. Ребус кивнул. Только так я смогу доказать, что все они звенья одной цепи. То есть, что их оставил один и тот же человек, и первый в Нерне, и последний в Фолзе? Ребус снова кивнул. «Если кто-то и сможет распутать это дело, Джон, то только ты. Я всегда ценил твое ослиное упрямство и неспособность поступать в соответствии с распоряжениями непосредственных начальников», — вздохнул Уотсон. Ребус поставил чашку на блюдце. «Я расцениваю ваши слова как комплимент», — сказал он и в последний раз огляделся по сторонам, готовясь встать и распрощаться. Внезапно ему пришло в голову, что эта комната, этот дом — единственное, чем теперь может командовать Уотсон. Как некогда в Сент-Леонарде он навел здесь свой порядок. Если ему вдруг станет невмоготу поддерживать этот порядок, дни его будут сочтены. «Нет, это безнадежно!» — воскликнула Шивон Кларк. Почти 3 часа они с Грантом провели в библиотеке, а потом оставили около 50 фунтов в магазине, скупая карты, атласы и туристские путеводители по Шотландии. Теперь они сидели в кофейне «Элефант Хаус», где заняли самый большой стол, предназначенный для 6. Стол стоял возле дальней стены у окна, из которого открывался вид на замок и церковь Грейфраер. Заметив, что взгляд Гранта устремлен куда-то вдаль, Шивон спросила, что отключился? — Это иногда необходимо, — ответил Грант, не отрывая глаз от окна. — Что ж, спасибо за помощь, — вздохнула Шивон. Но, несмотря на все старания, ее голос прозвучал обиженно. Грант, впрочем, не обратил на ее тон никакого внимания. — Это лучшее, что можно сделать, когда ничего не получается, — терпеливо объяснила. Когда я решаю криптокроссворд и вижу, что застрял, я просто перестаю ломать над ним голову. В такой ситуации лучше всего отложить его в сторону и заняться чем-то другим. Спустя какое-то время я снова возвращаюсь к кроссворду и решаю его очень быстро. Во всяком случае, многие слова, которые я никак не мог отгадать, приходят будто сами собой. Грант оторвался от вида за окном и повернулся к ней. Когда слишком сосредоточен на чем-то одном, перестаешь видеть другие возможности. С этими словами он поднялся и подошел к стойке, где лежали свежие газеты. Вернулся Грант с номером Скотсмена в руках. «Питер Би», — сказал он, складывая газетный лист таким образом, чтобы криптокроссворд на последней полосе оказался сверху. «Вот у него довольно сложные задания. А в отличие от других авторов, он не злоупотребляет анаграммами». Он протянул газету Шиван, и она увидела, что Питер Би был составителем кроссворда. «Вот, 12 по горизонтали», — сказал он. «Я голову себе сломал, подбирая название одежды, которую не носили готы. А оказалось, что это просто анаграмма тога». «Очень интересно». Шиван с раздражением бросила газету на стол, так что она накрыла разложенные на столешнице карты. «Я просто пытаюсь объяснить тебе, что иногда отвлечься необходимо. Нужно, так сказать, очистить разум, чтобы потом начать все сначала, заново». Шиван сердито уставилась на него. «Уж не хочешь ли ты сказать, что мы потратили полдня впустую?» Грант только плечами пожал. «Ну, спасибочки». Шиван встала и, тяжело ступая, отправилась в туалет. В туалете она прислонилась к раковине, угрюмо глядя на сверкающий фаянс. Самое скверное заключалось в том, что Грант был прав, и Шиван отлично это понимала. Увы, она физически не могла не думать о занимавшей ее проблеме. Игра, в которую она вступила по необходимости, неожиданно увлекла ее. «Интересно», — подумала Шиван. «Филиппа играла в эту странную игру с таким же азартом? Обращалась ли она за помощью к кому-то из друзей, если не могла найти правильный ответ? Надо будет спросить у родных и друзей Филиппы, что они знают об этой игре», — решила Шиван. Правда, когда их опрашивали в первый раз, никто из них ни о чем подобном не упоминал, но, с другой стороны, с какой стати люди станут говорить о таких пустяках? Ведь для большинства это действительно был пустяк, развлечение, одним словом, компьютерная игрушка. Игрушка. Джилл Темплер предложил ей пост пресс-секретаря управления полиции только после того, как срежиссировала публичное унижение Эллен Уайли. Конечно, Шиван хотелось бы думать, что она поступила так из солидарности с Эллен, но это была неправда. Шиван подозревала, что виной всему Джон Ребус. Вот уже несколько лет Шиван работала с ним рядом, и постепенно ей открывались все сильные стороны его, и недостатки тоже. Подобно многим другим детективам, Шиван завидовал его независимости, но, увы, в построенной на жесткой субординации полицейской системе могло найтись только для одного Джона Ребуса место. Это хорошее местечко, пожалуйста. Стоило ей сказать «да», и она одним махом перенеслась бы в лагерь Джилл, исполняла бы приказы, прикрывала босса и никогда ничем не рисковала. Ей ничто бы не угрожало, и она быстро пошла бы в гору, вверх по служебной лестнице. Сначала стала бы инспектором, потом годам к 40 старшим инспектором. Теперь Шиван было совершенно ясно, что Джилл пригласил ее на вечеринку по случаю своего назначения только для того, чтобы показать, как это делается. Ты выбираешь правильных друзей. Ты оказываешь им мелкие услуги, а они платят тебе той же монетой. Немного терпения и награда не заставит себя ждать. Эллен Уайли получила один урок, а Шиван совсем другой. Вернувшись в зал, Шиван на секунду задержалась у порога. Она увидела, как Грант Худ закончил решать кроссворд, бросил газету на стол и, откинувшись на спинку стула, небрежно засунул ручку в карман пиджака. Он очень старался не коситься на соседний столик, где сидела одинокая молодая женщина, в свою очередь наблюдавшая за ним из какого-то романа в бумажной обложке. Шиван шагнула вперед. — Я вижу, ты закончил, — спросила она, останавливаясь возле стола и кивая в сторону газеты. — Да, я шел протаренным путем, — ответил Грант странным ломающимся дисконтом. — Что ты смеешься? Женщина с соседним столиком снова уткнулась в книгу. Шиванс заметил, что это был какой-то роман «Мюриэль Спарк». — Да так просто. Вспомнил одну старую песенку. Грант вопросительно посмотрел на Шиван, но она больше ничего не сказала, и он покорно вздохнул. Взяв со стола газету с кроссвордом, он потряс ею в воздухе. — Ты знаешь, что такое кеннинг? — спросил он. — Нет. Какой-то спортивный термин. — Кеннинг — это такой образный оборот, описывающий двумя словами одно понятие. В крипто-кроссвордах они встречаются редко, но в сегодняшнем был один. Это заставило меня задуматься. Задуматься о чем? О том, что красный зверь тоже может казаться кеннингом. — Я что-то не улавливаю твою мысль, — призналась Шиван, однако села и, подобрав под себя ногу, наклонилась вперед. Мой дядя был заядлым охотником. В молодости он часто ездил на северо-шотландское Нагорье охотиться на оленей. И знаешь, как он их называл? Красные звери. Знаешь, я подумал, это не наводит тебя на некоторые мысли. Шиван нахмурился. И что тогда у нас получается? Получается Б4, олень на горе. Хм. Я действительно такая тупая, или эта фраза не стала ни на йоту понятнее, чем раньше. Тебе виднее. Грант снова пожал плечами и повернулся к окну. Шиван не сильно шлепнул его по колену. — Ладно, не будь таким злюкой. — А ты думала, только тебе позволено обижаться? — Ну, извини. — Извини меня, пожалуйста. — Ну, извини, ладно? Грант посмотрел на нее. Шиван улыбался. — Так-то лучше. Он улыбнулся в ответ. — Ты не помнишь, как получил свое название дворец Холлируд? Кажется, много лет назад какой-то король охотился там на оленей. Убей бог, не помню. — Прошу прощения, — донесло с соседнего столика. — Я случайно слышал ваш разговор. Женщина отложила книгу. — Это был король Дэвид I, царствовавший в XII веке. — Давным-давно, — сказала она. — А я думала, недавно, — вставила Шиван, но женщина не обратила на нее внимания. Однажды во время охоты огромный олень прижал короля к земле рогами. Давид схватил зверя за отростки рогов, и олень тотчас исчез, а в руках короля оказалось распятие. Холлируд и означает «Святой крест». Король Давид увидел это знамение свыше и основал на том месте аббатство Холлируд, в котором построил для себя дворец. — Большое спасибо, — сказал Грант, и женщина, кивнув, снова углубилась в книгу. — Приятно иметь дело с образованным человеком, — добавил он специально для Шиван, который в ответ состроил ему рожу. — Значит, шифр Б4, может быть, имеет какое-то отношение к дворцу Холлируд? — Ну да. Один из залов может называться Б4, или, вернее, 4Б, как классная комната в школе, — съязвила Шиван. Грант посмотрел на нее и увидел, что она шутит. В одном из залов дворца могут храниться охотничьи трофеи, например, в зале Б4. Я почти уверен, что эта загадка как-то связана с королями. Ну, что ж, не исключено. Нехотя согласилась Шиван. Хотя мне все же кажется, что такое предположение, как бы это помягче выразиться. Теперь нам нужно найти только человека, который знал бы нынешний дворец Холлируд как свои 5 пальцев. Мне кажется, задумчиво проговорила Шиван, я как раз знаю одного такого человека. — И кто же это? — Некто Гарриет Броу, помощница судебного исполнителя в гражданском суде, — сказала Шиван. — Ее мать работала во дворце Холлируд костеляншей. Если уж она не знает, что такое Б-4, этого не знает никто.